Сашка шагал к отцу Сергию. Территории монастыря досталось и досталось изрядно. Два жилых корпуса завалились на бок. Должно быть, этот, как его, асфуал, вяло подумалось ему. На плацу воронка, да такая, словно рванул десяток снарядов нехилого калибра, а рядом лежали в ряд десятки продолговатых предметов, аккуратно накрытых кипенно-белой тканью. На секунду Сашка задумался, что бы это могло быть, а через мгновение содрогнулся, угадав правильный ответ. Вряд ли защитники монастыря стали бы так заботиться об убитых врагах. Значит, это были свои, и их было много, очень много. Что встал отрок Александр? Откуда-то сбоку подошел отец Сергий и положил руку Сашке на плечо. «Ах ты, никак достали тебя, беси, дай-ка!» Он извлек откуда-то фляжку и, плеснув себе в ладонь, обрызгал Сашку. При этом он тихо зашептал: «Господи, благослови! Господи, Боже, Мать Божия, Иисусе сладчайший, ангелы-хранители и все святые! Встаньте с престола и помогите мне изгнать бесов и вылечить раба Божьего Александра!» Внезапно плечо налилось свинцом и его словно опалило огнем. Сашка поморщился, а отец Сергий продолжал: «Злого духа, духа демона, демона пустыни, демона горных вершин, демона моря, демона болота, злого гения, злого ветра, злого демона и бесов, которые на тело болезни напускают, поражают все тело, закляни его, светлый дух неба, закляни его, дух земли, закляните его, Господь Саваоф, Бог Наруди, владыка могущественных богов, спаситель Саош и Ант, Пресвятая Троица, святой Ремигий и все святые!» Он провел рукой над раненым плечом и покачал головой. «Ах ты, Господи, не выйдет так-то легко! Эх, не осталось уже таковых, такое в прежние времена были!» Он вздохнул. Светлой памяти Никон такое уязвление простым наложением десницы своей святой исцелял. «Увы мне, грешному!» Отец Сергий взял Сашку за руку. «Пойдем, отрок, ибо яд и язвие бесовское в кровь втягиваются, а твоя кровь чистая, ей сие хуже жгучего пламени». Я лежу на скамье в алтаре монастырского храма, небольшого строения, со стороны больше всего похожего на дот. Если бы не маленький купол с крестом, никто бы и не подумал, что это храм. Узкие прорези бойниц, тяжелые кованые двери, покрытые серебристой краской. Ну не серебром же они покрыты в самом-то деле. Сильно пахнет сладким ладаном, очень жарко от множества горящих свечей. Отец Сергий громко произносит: «Злобный демон! Злая чума! Все бесы, дух неба и земли изгоняет всех вас из тела раба Божьего Александра! Пусть объединятся все вместе! Гений-хранитель, защитник твой, Даймон-хранитель, Господь Саваоф, Бог Наруди, владыка могущественных богов, Спаситель Саош и Ант, Пресвятая Троица, Святой Ремигий и все святые со Святым Духом неба и земли. Заклинание это великого, великого, великого Бога. Аминь, аминь, аменями всех аменев, аминь!» В плече будто взрывается граната. Отец Сергий поливает поврежденное место святой водой, прикладывает массивный серебряный крест. «Вас, проклятых и навсегда осужденных дьяволов, силою Божьих имен Ом, Адонай, Иегова, Саваоф, Мессия, Эммануил, тетраграмматон, я сковываю, обессиливаю и изгоняю вас из тела раба Божьего Александра, из каждого места и дома, куда бы ни ходил этот раб Божий». Своей сухонькой рукой отец Сергий приобнимает меня за плечи и неожиданно легко поднимает меня. Боль отпускает, проходит. И это очень странно, ведь он почти прижал к моему плечу горящую толстую свечку. «Силою Божьих имен! Агла, Ом, Тетраграмматон, Адонай, Иегова, Саваоф! Все злые духи, бесы, дьяволы, все болезни, выходите вон из тела раба Божьего Александра и сгорите в огне этой свечи. Заклинаю вас несказанными божественными именами святого Отца». Мне кажется, или в самом деле бьет колокол. Точно, колокольный звон. Но голос отца Сергия гремит, заглушая его. «Силою воли изгоняю вас, всех злых духов, бесов, дьяволов, все болезни из тела раба Божия Александра!» Кажется, что от икон с иконостаса и со стен храма на меня накатывает какая-то теплая ласковая волна. Отец Сергий поднимает крест и почти кричит: «Силою всех святых, силою всех небесных сил, нечистая сила, бесы, демоны, дьяволы, болезни и всякая нечисть, повелеваю вам, немедленно уходите вон из тела раба Божьего Александра и никогда и нигде не возвращайтесь к этому рабу Божьему!» И, помолчав, вдруг спрашивает своим обычным тихим ласковым голосом: «Как, Саша, не болит?» Я, прислушиваясь к себе, поднимаю и опускаю руку, сжимаю кулак. «Не болит, отец Сергий, совсем не болит!» «Вот и хорошо!» Его лицо озаряется кроткой доброй улыбкой. «Ступай, сынок, иди, воин!» Сашка уже подходил к своему корпусу, когда на него налетела Ленка. Схватила его за руки, заглянула в глаза, а потом возопила: «Где? Скажи, куда тебя?» «Да ты что, Лен?» Сашка неудоуменно посмотрел на подругу. «Ты чего? Я ж целый!» Ленка вдруг вцепилась ему в плечи, притянула к себе и неожиданно разрыдалась, уронив голову ему на грудь. «Скотина, дурак! Мне сказали, ты у отца Сергия! Я думала, тебя отпевают! Сволочь, сволочь!» Она заколотила кулаками по его спине. «Ты обо мне подумал? Подумал, а? Я тебя спрашиваю!» «Только о тебе и думал!» Соврал было Сашка, но тут же понял – не соврал. Он обнял Ленку и начал поглаживать как маленькую по голове, по плечам, по спине. «Глупенькая, я же за тебя боялся, а ты сразу драться!» Проходивший мимо Николай хотел было усмехнуться и сказать что-нибудь этакое про телячьи нежности, но передумал. Жить-то хотелось и желательно целым и здоровым. Сашка был уверен, что этой ночью он не заснет, но получилось совсем наоборот. После сытного ужина уцелевших старших учеников собрали в один корпус из 70-ков ребят в возрасте от 14 до 17 лет, уцелело не более половины. К ним вышел отец Сергий. «Чада! Воины наши! Скорбит душа моя, когда я думаю о павших в бою, но радуюсь я, глядя на вас, уцелевших и сохранивших самое дорогое, что есть у нас, младших наших. Я буду молиться за упокой души погибших, А вас же, воины, принявшие свой первый бой, благословляю. Ступайте, отдыхайте от ратных трудов. Сашка провалился в сон почти сразу, даже не услышав, что именно ворковала ему Ленка, прижавшись к его плечу. Впрочем, и другие ребята быстро заснули. Сказались усталость, отпустившая их нервное напряжение, которое потребовало от них всех сил без остатка. И потому никто из воспитанников не видел и не слышал, как уже за полночь в монастырь влетели несколько громоздких тяжелых автомобилей. Они черными молниями пронеслись по территории и остановились возле домика отца Сергия, где уже ждал настоятель. «Что, Степа, помогла тебе конспирация?» – бросил один из собравшихся неопределенного возраста вальяжный мужик с военной выправкой, которую не мог скрыть дорогой идеально сидящий штатский костюм. «Без малого почти 40 малышей, взвод охраны чуть не подчистую и из преподавателей 9 человек. И ведь говорили же тебе, предупреждали!» Штатский с неожиданной злостью стукнул себя кулаком по ладони. «Прав, прав был светлой памяти князь Кесарь Федор Юрьевич, когда Петру Великому советовал всю вашу братью под руку государеву прибрать. Ух, клобучье племя! Все сами да сами, дело, мол, духовное, мирянам, мол, непосильное!» Отец Сергий слушал гневную Филиппику молча, только плечи его поникали и поникали от каждого слова. Затем поднял голову. «Мой грех, братья, и я его с себя не снимаю», – отец Сергий перекрестился, склонил голову. «Нет мне прощения за гибель доверенных моему попечению. Велите, вскит уйду и замаливать стану, а нет, так пойду посчитаюсь с черными, гиенну им огненную на земле устрою». «Времена не те, брат», – вздохнул священник в митрополичьем облачении. «Сейчас у каждого связь, навалятся толпой, не отобьешься». Митрополит не договорил, сокрушенно махнул рукой и замолчал. Плечи отца Сергия опустились еще ниже, а голова почти скрылась под капюшоном. Казалось, что его переживания овеществились, и на всех присутствующих надавила непомерная тяжесть. Неожиданно штатский подошел к отцу Сергию, положил руку ему на плечо. «Ладно, Степка, ты не переживай, история поганая, слов нет, но тут и моей вины, во!» Он чиркнул ладонью где-то поверх головы. «То мне, дураку старому, мешал прикрытие без твоего согласия организовать?» Человек в генеральской форме, но почему-то без погон, шагнул к говорившему и встал рядом плечом к плечу, словно готовясь принять бой. «Я тоже виноват не меньше. Вы, преподобный Сергий, настаивали на том, чтобы мы убрали наблюдателей и свернули системы слежения. У меня была возможность настоять на том, чтобы ваше решение не было принято, так что...» Он замолчал и посмотрел на отца Сергия. Тот стоял, не поднимая головы. Штатский осторожно взял его за плечо. «Все, Степ, кончай-ка казниться. Отмаливать тебя, отпускать – дело дурное. Да и было уже, когда ты в Череповце подвиг свой принимал. Шутка ли? 6 лет день и ночь без сна на коленях. И молился ты тогда так, что даже такое ничтожество, как Васька Шуйский, врагов поражал, аки громовержец. А во второй раз всего-то 3 года помолился, а заговор этого маршала-язычника в пыль разлетелся. Японцам окорот дали, врагов пораскидали да так, что даже ту страшную войну вытянули, несмотря на то, что все мы знаем, кто за этим черным волхвом в бронеборе стоял». «Да уж», – протянул еще один визитер, на сей раз в форме генерала-полковника. «Разбегались бы наши от него в 41-м, как же, когда бы он не вызвал такое? Считай, товарищ Шухтомский, что твои молитвы чуть не главную роль тогда сыграли, когда мы этих асов обратно в пекло загоняли». «А посему», – снова вступил в разговор штатский, – «быть тебе, Степка, у меня начальником отдела, и обсуждению это больше не подлежит. В прошлый раз отбрыкался, в этот не выйдет. А будешь упираться, вот у меня тут митрополит стоит, враз тебя вразумит непокорного. Вразумишь ли, отче?» «Вразумлю», – хмуро кивнул митрополит. «А базу, я мыслю, надо в зауральские скиты схоронить». «Посмотрим. Значит так», – штатский выпрямился. «С тебя, святой отец, команда по очистке земли от скверны завтра же». Митрополит кивнул, штатский продолжал. «С тебя, Миша, новая база и организация транспортировки, и чтобы без сучка, без задоринки, а не как в прошлый раз». «Федор Борисович, вы же знаете», – начал было человек в форме без погон, но штатский оборвал его повелительным жестом. «Все знаю, потому и предупреждаю. Степа, ты что-то сказать хочешь?» Отец Сергий кивнул и негромко произнес. «Отроки есть, витязи истинные, пора им настоящую науку постигать». «Понял, спасибо», – штатский повернулся к генерал-полковнику. «Проследите, чтобы указанных курсантов перевели на спецпрограмму. Вопросы, предложения?» «Нет? За работу, товарищи!» Гул турбины вертолетного двигателя почему-то вызывал сонливость и полудрему. В этом промежуточном между сном и явью состоянии перед глазами Сашки мелькали то сцены боя, то погребальная служба, когда хоронили погибших защитников монастыря. Серьезные властные люди, прибывшие сразу после бойни, быстро взяли власть в свои руки, и уже через час первые группы воспитанников стали покидать оскверненное место. Самых младших увезли куда-то под Москву, как сказали, в особо защищенное место. Основную часть воспитанников постарше забрали уральцы, а ему и еще трем парням выпало лететь под Красноярск. Самым тяжелым во всей этой истории было прощание с Леной. Девушка вцепилась в него и, не стесняясь, рыдала, широко и некрасиво открывая рот. «Не хочу. Почему обязательно? Сначала папа с мамой, а теперь ты. Не хочу!» Сашка пытался ее успокоить, но тщетно. У Ленки уже начиналась истерика, когда внезапно раздался грозный рык. «Отставить!» К ним подходил отец Александр. Впрочем, сейчас это был не священник, а грубоватый, все понимающий и, в общем-то, добрый взводный. «Отставить рева, Ладыгина, тебе говорю!» Он подошел поближе и вдруг, сменив тон, негромко произнес. «Если то, что между вами настоящее, то никуда оно от вас не уйдет, да и вы от него тоже. А если не настоящее, так и жалеть не стоит, не то что рыдать». И когда Ленка с трясущимися плечами залезала в машину, тихо шепнул Сашке. «Смотри, журавлик, пиши ей. Узнаю, что забил на письма, ей-богу сыщу и спрошу». Вместе с ним летели Загидула, Влад и Павел Скориков из первого взвода. Все в новеньком камуфляже и с вместительными рюкзаками за плечами. Все еще пахнущие порохом и кровью, они разместились в просторном отсеке Ми-26, куда кроме них загрузились еще полдесятка солдат в полном боевом. Командир группы быстро проверил ребят по своему списку и, нажав кнопку переговорного устройства, скомандовал: «Поехали!» Всю дорогу ребята, вымотанные боем, проспали и не видели, как вертолет несколько раз садился на дозаправку как медленно и величаво проплыли под пилонами винтокрылой машины Уральские горы и как все видимое пространство затопило бескрайнее таежное море. «Подъем, воины!» Мужчина неопределенного возраста со скуластым обветренным лицом задумчиво смотрел на бумажку с четырьмя фамилиями. «Не густо на этот раз!» Он весело посмотрел на протирающих глаза мальчишек и добавил: «Зато получите полноценное внимание всего нашего дружного коллектива. Ко мне обращаться, капитан!» «Пошли!» – мотнул он головой в сторону УАЗика буханки. Дождавшись, пока все разместятся, кивнул водителю: «Поехали!» Помолчав, капитан продолжил, никому особо не обращаясь: «Значит так, пока едем, ответы на самые часто задаваемые вопросы. Первое. Место, куда вы попали, называется «Объект 56». Почему именно 56, никто не знает. До ближайшего жилья около 100 километров, и жилье – это город Красноярск. Режим у нас довольно жесткий, впрочем, вам не привыкать. Здесь вы проведете ближайшие 3 года, после которых будет принято решение о вашей дальнейшей судьбе. Но могу сразу сказать, что о спокойной жизни можете забыть. Обращаться к вам будут исключительно по кодовым позывным, а свои имена пока положите в самый дальний ящик». Офицер с улыбкой оглядел мальчишек. «Вот тебя, здоровяк, как зовут?» «Загидула?» Молчаливый подросток удивленно поднял голову. «Я же говорил!» Капитан сморщился, словно от зубной боли. «Против креста ничего не имеешь?» «Нет», – парень ошарашенно помотал головой. «Ладушки, вот и будешь крест, а ты?» Офицер посмотрел на Влада. «Зовите, как хотите». Влад, потерявший 4 самых близких друзей в монастыре, был явно не расположен к разговорам. «Ну-ну, выбирай, ход или зов?» «А вой можно?» «Годится, ты?» Павел спокойно посмотрел в глаза офицеру. «Можно, Пал, так меня в детстве звали». «Можно», — капитан перевел взгляд на Сашку. «И последний?» «Да хоть чертом лысым». Сашка, не отрываясь, смотрел, как за крошечными окошками проплывает лесной пейзаж. «Да, интересный у нас нынче контингент», – глубокомысленно произнес офицер и оценивающе посмотрел на Сашкины отросшие локоны. «Добро пожаловать, Бука!» Въехавший на территорию невнятного назначения УАЗик подрулил к продолговатому деревянному бараку и, дождавшись, когда почерневшие от гнили ворота медленно и плавно разойдутся в стороны, въехал внутрь. По мере езды вдоль бесконечных штабелей необработанных бревен свет из тусклых лампочек и крошечных окошек под высоким потолком сменился резким светом люминесцентных ламп. Наконец машина подрулила к противоположной стене, и шофер, выйдя из машины, подошел к стоявшему у стены штабелю. Просунув между бревен нечто напоминающее карточку, отошел в сторону и спокойно смотрел, как кусок стены вместе с бревнами выдвигается вперед и отъезжает в сторону. Сашка только успел заметить небольшую табличку со странным текстом, привинченную на торец здоровенного пенька: «Уходя, закрой дверь дровами», когда перед машиной открылся уходящий вниз пандус, освещенный узкими длинными плафонами. Вниз ехали недолго. Через несколько километров показалась большая площадка с разнокалиберным транспортом, среди которого были и красивые внедорожники иностранного производства, и российская бронетехника. Все стояло рядами, словно на стоянке под гостиницей внутри очерченных белой краской прямоугольников. «Выходи, приехали!» Капитан кивнул на широкую дверь. «Проходим по одному, предъявляем пропуска, смотрим в окошко и улыбаемся». Новая жизнь была очень похожа на прежнюю, в смысле в монастыре, но вместе с тем очень отличалась. Здесь не молились утром и вечером, здесь не было нарядов по столовой и по уборке помещений, здесь почти не было школьных уроков. Правда, это не означало, что жизнь стала легче. Вместо уроков 2 раза в неделю были учебные дни. Это когда кроме обязательных кросса, тира и рукопашки больше никаких тренировок не было. И тогда на Сашку обрушивался прямо-таки водопад знаний. Тут тебе не школа, где можно пересидеть урок за спинами товарищей. Тут ты один на один с учителем, и каждую минуту тебя могут спросить, все ли ты понял. А объясни-ка мне вот это. Оказалось, что иностранный язык – это просто когда с тобой весь день разговаривают не по-русски, и при этом ты стреляешь, рубишься на саблях или фехтуешь на рапирах, просто бежишь кросс километров на 20 с рюкзаком, в который добрый наставник щедро всыпал пуда полтора щебенки, и никому нет дела до того, режут ли тебе лямки плечи и упирается ли в хребет острый камушек. Изволь-ка отвечать. «Ганма туту акфи чайнт фир физиге члема драмир дуб?» «Не видели ли вы бородатого мужчину с большой черной собакой?» «Коно мичи вамура, ницюзете иру надесюка?» «Эта дорога ведет в деревню или нет?» «Сагмир виду зашон ганзе блюмхен ваксен фервальтет?» «Скажите, как вам удалось вырастить такие прекрасные ромашки?» «Химия. Это ты вместе с учителем сначала решаешь задачу, потом по результатам этой задачи ведешь синтез, а в конце занятия впихиваешь в синтез продукт взрыватель, и если не взорвется, 2 тебе обеспечена». Физика оказалась вообще страшно интересным делом, потому что напрямую увязывалась с метеорологией, географией, геодезией и еще полудесятком подчиненных дисциплин, а обычная задачка по физике выглядела как расчет траектории снаряда или ракеты или пули, нужное подчеркнуть, недостающее вписать. Причем результат сверялся не с ответом, а с самой что ни на есть практикой. «Пуля? Ступайте к станку, юноша, выставляйте ваши данные и вперед! Потом мишень принесете. Снаряд? Ракета? Милости просим в тренажерный кабинет и вводи полученные результаты в хитроумный компьютер. Куда вы целились, молодой человек? Ах, в Брюссель! А тогда позвольте спросить, чем вам Стокгольм не угодил?» Но самым главным в новой жизни стало то, что у каждого из парней появился свой наставник, если можно так сказать, личный. На следующее утро после приезда их не разбудил, как было принято в монастыре, колокол, а просто вошел капитан и как-то совсем спокойно, не очень-то и громко произнес «Доброе утро!». Но таким тоном, что все, даже любившие понежиться в кровати вой, мгновенно вылетели из-под одеял и замерли по стойке смирно. Капитан удовлетворенно оглядел подростков и любезно сообщил «Построение через 300 секунд, время пошло!» и вышел из комнаты. За 300 секунд можно сделать очень многое. Не верите? Зря. Одеться, умыться, оправиться и даже попробовать заправить постель. Впрочем, чуть позже ребятам сообщили, что вот этого от них особо и не ждут. Имеется обслуживающий персонал. Но если кто хочет... Через 5 все 4 пареньков стояли в коридоре, одетые по всей форме с личным оружием, а перед ними стояли 4 взрослых в такой же военной форме без погон. Вот только оружия у этих 4 не было, вернее, не было видно. Между обеими коротенькими шеренгами прохаживался капитан. «Ну вот, товарищи, Он повернулся к шеренге взрослых. «Вот они, ваши подопечные, птенцы гнезда святого, так сказать». Капитан позволил себе легкую улыбку и показал рукой настоящих за его спиной ребят. «Выбирайте, с их личными делами и рекомендациями прежних наставников вы уже ознакомились, так что...» Здоровенный мужчина в офицерском камуфляже с двумя нашивками за ранение сделал шаг вперед, внимательно осмотрел парней, затем уверенно шагнул к Загидуле. «Тебя крестом нарекли. Ну что, крест, будем тебя учить!» Он неожиданно хмыкнул. «Учить ворожин крестить! Пошли!» И, не оборачиваясь, зашагал куда-то в глубину коридора. Загидула поспешил за ним. Следующим вышел крепыш с такими широкими плечами, что казался почти квадратным. Он никого не разглядывал, а сразу подошел к Владу. «Вой, за мной ступай!» И уже уходя бросил небрежно. «Меня Тощим зовут». Следующий, ничем особо не выделявшийся мужчина средних лет, долго разглядывал Сашку и Павла, потом оглянулся на последнего оставшегося в строю, вздохнул и тронул Пашу за рукав. «Пойдем, Пал». Последний сухощавый неопределенного возраста стоял напротив Сашки и разглядывал его, слегка покачиваясь вправо-влево, вперед-назад, затем молча повернулся и потопал по коридору. Очевидно было, что это его наставник, и Сашка пошагал за ним. Шли совсем недолго и скоро уткнулись в лестницу трап. Сухощавый одним движением не взошел, не взобрался, а как-то втек наверх, и Сашка услышал, как там лязгает металл. Он заторопился, взлетел за своим наставником и оказался на земле. Шел мелкий противный октябрьский дождь-морось, тянуло холодным ветром. Сашка слегка поежился, но наставник это заметил и спросил. «Замерз? Сейчас согреемся». И мгновенно сорвался с места в стремительный бег. На 4-5 километре Сашка начал отставать. Темп, который взял наставник, был чудовищным, просто непереносимым. Но парень бежал. Бежал из последних сил, хотя в боку кололо, воздуха явно не хватало, а перед глазами уже поплыла предательская пелена. «Ну, выгонят, так и выгонят», – подумал Сашка. «Авось тогда хоть вместе с Ленкой окажусь». Додумать он не успел. Ему в руку ткнулся сложенный петлей ремень. «Держи, крепче!» И наставник прибавил скорости. Как он добежал, Сашка не помнил. Помнил только, что повалился на земь и мечтал об одном – тихо, спокойно помереть где-нибудь. «Вставай!» Команда подбросила его на ноги, и он встал, с трудом разогнулся и обомлел. Наставник выглядел так, словно только что встал из-за стола. Спокойный, ровно дышащий, даже какой-то чистенький. «Хочешь что-то спросить?» «Ага, вы это не из стали? Живой человек?» «Из стали. Легированный», – сказал наставник без улыбки, – «с добавлением высокопрочных пластиков и эластомеров». Сашка смотрел на его резкое, жестко очерченное лицо и вдруг подумал, что больше всего его наставник похож на хищника, страшного, опасного хищника. «Отдышался? За мной! Бегом марш!» И было стрельбище, а потом рукопашное. И Сашка валялся на земле, сбитый раз 20 ударами из самых невероятных положений. Но лицо наставника было неизменно спокойным, каким-то отстраненным и безразличным. Лишь когда дело дошло до клинков, стальной наставник чуть-чуть оживился. «Теруо Ясудзиро?» – не то спросил, не то утвердил он. «Брат Теруо, гляди-ка, жив еще самурайская морда!» И это были единственные слова, из которых все равно не понять, хвалят тебя или наоборот.